Глава 41. Амалия. Как же хорошо! Как же быстро он по мне соскучился! Женщины, вызванные из клининга, вовсю наводят порядок в съемной квартире после потопа, а я бегом мыкаюсь, надеваю единственный комплект дорогого белья, тот самый заветный, припасенный для особых случаев. Не зря ведь меня Заурчик вызывает. Ох, не зря! Соскучился уже, пойди, зайчик мой. Конечно, осознал, что рядом с коровой счастливым не будет. Передумал и принял единственное верное решение — быть со мной. Ведь я заслуживаю такого красавца-мужчину больше, чем Танька. Ведь я лучше, красивее, стройнее нее. Вообще не понимаю, где были его глаза, когда ее в ЗАГС вел. Уж лучше на кикиморе болотной жениться, чем на ней. Все эти мысли поднимают мне настроение. А ведь я молодец, не зря старалась. Так, вжикаю молнией на короткой юбке карандаш, надеваю светлые лодочки на шпильках, мажу губки яркой помадой и, прошипев женщине-клинеру, «Мой лучше, разводов не оставляй!» выпархиваю из подъезда. Черный роскошный джип Заура уже подъезжает. Какой же крутой мужик у меня! Я просто балдею! Хорошо, что прошлый жирный кретин сорвался с крючка. Заур намного лучше него. И самое главное, я влюбляюсь в него по-настоящему. Так классно совмещать приятное с полезным. Не выходит, чтобы открыть мне дверь. Ну что ж... Без любезности обойдемся. Открываю переднюю дверь и уже нацеливаюсь сесть, как Заур останавливает меня. Назад садись. Ох, и тон какой! Холодный, неприступный. А меня даже этот его холод заводит. Строит из себя крутого злобного босса. Зато в постели каким горячим будет. Ух! Сажусь назад. Буквально купаясь в аромате его парфюма. Так пахнет настоящий мужчина. А его сильные руки на оплетке руля — это просто верх сексуальности. Я завожусь от вида его широченной спины, коротких жестких волос и бицепсов, выглядывающих из-под коротких рукавов футболки. Заур идеален. Как раз мне подстать. «Куда мы едем?» «Интересуюсь, хотя мне абсолютно все равно. С таким мужчиной хоть на край света, лишь бы быть рядом, поближе». «В аптеку!» — рявкает на меня. «За резинками поедем? Ух, у меня внутри аж все закручивается в тугую спираль от предвкушения. Точно. Зачем еще ему меня везти в аптеку?» Только за контрацептивами. Уверен, он купит побольше, чтобы хорошенько повеселиться и забыть свою корову навсегда. Плохо, конечно, что с резинками, ведь мне еще ему сына рожать. Но, с другой стороны, куда торопиться? Зауру, небось, надоела его болезная, вечно беременная женушка. И он хочет пока поразвлекаться без обязательств на полную катушку. А я что? Я завсегда готова. Едем мы недолго. Заур паркуется у ближайшей аптеки. «Со вкусом банана берите», — сообщаю ему свои предпочтения. «А они бывают со вкусами?» — красиво хмурит лоб Заур. «Бедный, со своей деревенщиной женой совсем от жизни отстал. Конечно, с клубникой, шоколадом, бананом. Я последний вкус обычно предпочитаю», — мурлыкаю я. «А ты уже пробовала?» хмыкает Заур. «Ох, мой наивный зайчик! И не раз, Заур Асхадович!» Улыбаюсь загадочно и многозначительно. «У меня большой опыт в этом деле, не сомневайтесь!» «Ну, хорошо!» В замешательстве вылезает из автомобиля. «Спрошу банановый, если есть. Сиди здесь, никуда не уходи!» «Конечно, посижу! Я вся в нетерпении, Заур!» «Вся горю!» «Лучше б сгорела!» Зло бормочет мужчина и быстрым шагом направляется в аптеку. «Сгорю, милый, но только в твоих объятиях, с тобой!» под тобой. Пока Заура нет, я времени зря не теряю. Вырываю из головы несколько длинных волосинок и развешиваю их в укромных уголках автомобиля. Достаю помаду из косметички. Эх, жалко фирменную дорогую вещицу, но ничего. Когда рожу Зауру сына, он мне будет покупать только элитную косметику. Запихиваю помаду в бардачок. Думаю несколько секунд и лезу снять с себя трусики. Да, знаю, это комплект. Очень дорогой комплект, и его разбивать нельзя. Но трусики пойдут в жертву на будущее, как и помада. Потом Заур купит мне целую кучу отвратительно дорогих трусиков. А сейчас я точно так же помечаю ими свою территорию. Запихиваю их под сиденье подальше. В деле, который хочет Заур со мной провернуть, трусики нам не нужны, поэтому расстаюсь с ними во имя будущего. Это на случай их внезапного примирения с коровой. Волосы, помада, трусики. Да любую клушу жену кондрашка хватит, найдя она подобные приветы от любовницы в машине мужа.